не жалеете того, например, что отныне бесповоротно отлучены от офицерских собраний, куда нашего брата пущать не велено? Постараюсь пережить и это неудобство». «Ну, вот оно, значит, как», — задумчиво протянул Ларионов. «Признаться по совести, вы мне сейчас напомнили меня в молодости, право слово. Только для меня толчком стало 1 марта 81-го года злодейское покушение на государя и его смерть. Что-то мы опечально незаметно свернули беседу на работу, будь она проклята. Время самое неподходящее, уж 11 скоро, утомил я вас болтовней и назойливым подчиванием. Что поделать, мы тут попросту, да и нельзя ударить в грязь лицом перед столичным гостем, чтобы не говорил потом, что в Сибири обитают скряги, негостеприимны. Но ежели, Алексей Воинович, я вас и в самом деле утомил, вы не стесняйтесь, так и скажите, какие счеты меж своими?» «Помилуйте», — усмехнулся Бестужев, — «что-то я не чувствую особенной усталости, готов хоть сейчас заняться делами, так что ловлю вас на слове, дабы доказать, что вы меня не утомили нисколечко, можно и о делах поговорить». «Нет, вы серьезно? На ночь глядя?» «Ну, неуглубленно, конечно», — сказал Бестужев, — «в управлении у вас нет никого, разошлись по домам, бумаги под замком, но хотя бы в общих чертах можем обменяться мнениями». «А есть ли смысл?» — мягко спросил полковник Ларионов. «В общих-то чертах, без серьезного доклада работающих по делу офицеров, без документации. Я понимаю, вы молоды и энергичны, вас снедает нетерпение, но, право, подождите до завтра». «Пожалуй, вы правы», — кивнул Бестужев, понимая, что разговоры о делах ни за что не получится. Полковник непреклонен. Он посмотрел на собеседника. Ларионов сутулился на стуле в один миг, словно бы постарев. «Разговор у нас пока что частный, Алексей Воинович», — сказал он негромко, — «и я вас просто-таки умоляю, дайте старику поспать спокойно хотя бы эту ночь. Я прекрасно понимаю, как выгляжу во всей этой истории самым печальным образом. Грабятся золотые караваны, гибнут люди, командированные к нам из столиц для расследования, и бьюсь об заклад, какая-то циничная душа уже начала усматривать зависимость второго от первого». «Ну что вы!» — энергично запротестовал Бестужев. «Я не о вас, помилуйте, вы чересчур молоды, благородны и прямодушны. Но ведь старые прожженные циники всегда найдутся в любом ведомстве. Неужели не пошли шепотки в этом духе? Мол, не уберегли здешние растяпы столичного чиновника? Хм, нечто подобное действительно имело место, вот видите. А крайним всей скверной истории, попомните мои слова, непременно окажется ваш покорный слуга». Полковник наполнил рюмку до краев, от волнения забыв предложить Бестужеву, и шарахнул ее до дна. Но смотрелось это не залихватским гусарским жестом, а скорее отчаянием. Крякнул, поднял на ротмистра усталые глаза, хотя виноват далеко не я один. Но кто ж об этом помнит, когда ищут козлов отпущения? «Застрелиться, что ли?» — он рассолодел на глазах. «Господин полковник, я фигурально, но положение мое и вправду примерское. Ох, я ж и забыл вам налить. Хорош хозяин!» — он торопливо исправил оплошность. «А знаете ли вы, кстати, что мы вообще могли оказаться не привлечены к расследованию смерти Струмилина? Никто ведь в старой России не подозревал о причастности его к охранному отделению. Сама по себе форма чиновника Министерства внутренних дел, чересчур, я бы сказал...